Глава шестая. Столовый набор блюд просто сразил Маргариту на повал. Мясо рапанов, креветки, крабы, икра всех цветов радуги, осетрина и стерлядь. Она застыла перед таким кулинарным изобилием. «Что остановились?» — раздался за спиной хриплый женский голос. «Не говорить очень трудно. Проходите вперед, не стойте в дверях». Несмотря, что за столом было много свободного места, женщины сели друг против друга. В руках незнакомки был блокнот и ручка. Она быстро написала. «Не удивляйтесь, у меня проблемы с горлом и связками. Вы со мной говорите, а я буду вам ответы писать. Иначе мы посидим молча, а мне так хочется пообщаться с новым человеком. Как там на воле? Рассказывайте». Маргарита, ковыряя вилкой в различных деликатесах, рассказала, что работала с следователем прокуратуры, пока здоровье позволяло. Потом водку миссовали, детей нет, мужа тоже. В общем-то, обычная жизнь обычного советского сыщика. Потом вот болезнь и путевка сюда, наверное, в один конец. «Анастасия», — написала соседка по столу, — «я из тех, за кем вы в свое время гонялись. То, что вы видите здесь на столах, для меня обыденная ежедневная еда. Я давно уже привыкла не удивляться кулинарным изыскам, а вот тому, что мы с вами в одном этом заведении, искренне удивлена. Вроде бы как волк и заяц за одним столом. Ну, погоди, получается». Почерк у Анастасии был разборчивый, четкий, писала она удивительно быстро и грамотно. Марго замолчала, терзая очередной кусочек осетрины. «Можно нескромный вопрос? Здесь, наверное, можно и нескромные вопросы задавать», — написала Анастасия. «Ну ладно, я, со мной все понятно. Воровала всю жизнь, накопила на чудо. А вы, выходит, взятки брали, людей в тюрьмы отмазывали, на следовательскую зарплату, на это медицинское учреждение не накопить. Не стесняйтесь, излейте душу. Здесь священников, увы, нет. Вот мы и исповедуемся друг другу». Маргарита задумалась с открытым ртом и вилкой в руке. Как этой незнакомой женщине рассказать, что следователи тоже люди? Так бывает, что влюбляются в тех, кого призваны карать. Что не смогли они пожениться с Силуяновым по той простой причине, что вор в законе этого сделать не может. И детей у нее нет по той же причине. Как рассказать этой женщине о бессонных ночах, когда она металась между долгом и чувством, как потом новоиспеченный олигарх в шикарной белой тройке, припав на одно колено, по-рыцарски просил ее руки, но было уже поздно. Диагноз обжалованию не подлежал. Помолчала минуту-другую и сказала с комком в горле: «Есть один человек, он добро помнит. Он и заплатил. Вы правы, на зарплату, а осетриной в больнице не кормят». Ей хотелось расспросить Анастасию о многом, но говорить было трудно, а сидеть молча как-то неловко. «Да я себя не очень чувствую. Спасибо вам за компанию, пойду к себе». «У нас вроде бы как тихий час», — сказала Марго и вышла из-за стола.